думали, человек, и умереть заставили. Умер теперь навек. Плачьте о мертвом ангеле. Он на закате дня пел красоту вечернюю. Три восковых огня треплются суеверные. Шли от него лучи, жаркие струны по снегу. Три восковых свечи солнцу-то светоносному. О, поглядите, как веки ввалились темные! О, поглядите, как крылья его поломаны! Черный читает чтец, топчутся люди праздные, мертвый лежит певец, и воскресенье празднует.